1646, 27 апреля. Конечно, происходит цементирование пространства. Нельзя остановить этот процесс. Но когда мощная электрическая машина в действии, то требуется большая осторожность для всех находящихся вблизи. Нужно смотреть зорко, чтобы не попасть в свою же машину. Притом можно учиться, как происходит такое цементирование. Оно должно совершаться по уровню сознания людей. Потому не нужно огорчаться низким уровнем. Он от людей, которым непонятно, тонкое тканье. Что же делать, если сознание людей может вмещать лишь очень грубое? Запомним, что строитель конюшни не должен выстроить воробьиную клетку. Все во времени. 1647. 7 мая. Иезуиты сильны своей дисциплиной. Пример черного папы очень показателен. Пора и светлым служителям понять дисциплину, иначе самые благие порывы недействительны. Иезуиты, даже не зная сущности действия, поступают по приказу. Так можно учиться у врагов. 1648, 2 мая. Неужели люди не замечают изменений климата? Неужели в городах забыли об условиях космических, нуждающихся в ощущении процессов земных уничтожений? 1649, 5 мая. Хорошо понимать сердцем, которые ломки мира будут к нашему построению. Но ужасно напряжение. Если же очень трудно, скажите про себя: «Помоги, Господи». 1650, 9 мая. Можно видеть, как бережно нужно давать учение. Мало кто примет его, как оно есть, но непременно присоединяет к нему свои привычки и особенности, вместо того, чтобы принять все только как сказано. Явление зова к осторожности нужно понять в отношении иезуитов. Пути их очень разнообразны, но будьте на страже. 1651, 11 мая. Ничто не сравним с текущим положением. Можно судить по напряжению центров, которые как бы вытягиваются к пространству, к свету защитному. Много зовов, много звонов о событиях. Нужно огромное дружелюбие, чтобы парализовать все нападения. Лишь внутреннее дружелюбие может спасти от ворон и кошек. Конечно, не следует понимать, что против тигра можно выступить безоружным. Все на своем месте. 1652, 12 мая. Можно наблюдать два противоположных процесса. Один очень удачный по верхним течениям, и второй среди низших непониманий. Если спросите, который ценнее, конечно, первый. К нему темные имеют меньше доступа. И, конечно, моя энергия устремлена по верхнему течению, но в отношении низших много беспокойства. Колдуны и невежды служат сатане, потому аура должна быть по возможности спокойна. Удачи много, но многие не видят действительную удачу. Не засните в бдительности. 1653, 19 мая. Я с вами. Что же больше может сказать вам владыка? Что же должно больше успокоить ученика, как не присутствие учителя? Что же может больше утвердить силы, как не присутствие водителя? Что же сильнее радости, как не слышать собственное утверждение владыкою? Так при сражении не будем отвлекаться ничем, кроме сознания о владыке. Из слов моих чуете битву, но также чуете, что я ваш доспех. Именно замечайте, что миру куется наше учение. Явные и незримые пути несут наши указы. Темные пытаются противопоставить кривое зеркало, но оно годится лишь для их рожь. Так помните, что удача в радости. 1654, 25 мая. Но прежде всего не забывайте, что события творят скелет нового мира. Не будем иметь пристрастия к нациям, ибо при создании работники бывают неожиданные. Обычно ошибаются правители, ограничивающие себя предвзятостью симпатий. Создатель планеты не может сделать ее лишь золотою или железной, но он прилагает все элементы к соотношению. Новое не будет старым. Так запомним. 1655, 6 июня. Теперь нужно приготовиться к пониманию будущего как плана космического. Не нужно удивляться, что мои указания бывают разновременны. Нет времени в зеркалах будущего, но наука светил проникает в будущее в законах сроков. Зеркала тоже не ошибаются, но они могут отражать события двух миров, и, конечно, последовательность их будет зависеть от многих токов. Потому мы любим больше науку светил. Она на протяжении тысячелетий дает неоспоримые сведения. Так эпоха огненная была предуказана давно. Так наука светил знает события около определенных людей. Например, уже века собирали вас и многих на пути, тем нужнее осторожность. 1656, 11 июня. Психическая энергия не нуждается в волосах, как Будда и указал. Для магических действий волосы полезны, но психическая энергия действует через все поры. 1657, 13 июня. Почему же Сергий не последовал за князем на битву? Неужели он не мог покинуть монастырь? Неужели он считал такую битву недостаточно значительной? Неужели он не желал руководить князем во время битвы? Конечно, иные соображения остановили Сергия в монастыре. Если битва была решающей, то духовное руководительство должно было быть чрезвычайным. Лишь на месте у престола огненного Сергий умножал свою силу. Требовалась соединенная мощь света, и Сергий сердцем сослужил силами невидимыми. Так воин Сергий избрал самую дозорную башню, чтобы нести несменную стражу. Не могут силы возрастать в смятении битвы, но луч света идет за воинами из обители огненной. Так можно мудро понимать распределение сил. Ведь не сам Сергий оставил себя в монастыре. Может быть, он очень стремился быть с князем, но сослужитель огненный шепнул ему: «Останься здесь, где уже создан престол огненный». Так нужно помнить, как мысленно Сергий следил за битвою и направлял легионы небесные на осуществление новой эры. Пусть во всех построениях светит пример Сергия. Та же мера переполнилась теперь и не для прошлого, но для будущего, Созидателя, новый мир. Пусть каждый работает, но каждое колесо представит часть машины, тогда уже безразлично будет, будут ли зубцы колеса тянуть колесо соседнее для себя или для соседа. Нужно лишь постоянно держать в уме план общий, лишь тогда можно каждому сказать искренне: «И это для тебя». К чему были бы все накопления, если бы не наступал решительный час? Ведь нельзя назвать ничего лишнего, ибо ничто не может быть вынуто из плана. Так можно замечать связь великих событий, и также можно замечать, как мир привыкает к ним, невероятное делается именно залогом успеха. 1658, 15 июня. Как только светила могут дать удачные лучи, сейчас же можно начинать посев. После отбития атаки нужно перейти в наступление. Нужно это не только для шествия, но и для сохранения позиции. Кто же может препятствовать, когда все силы приложены? Так можно, несмотря на стесненные обстоятельства, найти новые врата. Нужно устремиться к каждой возможности, ибо мои сказанные указы не вызовут особых расходов. Можно не только напомнить о существовании, но и поразить врагов неожиданностью. Так пусть каждый сейчас устремляется в будущее. Магнит великих побед заключается в устремлении. Сергий шлет благословение к началу нового мира. Исполнимся Духа Святого. 1659, 16 июня. Нужно делать, что говорят законы космические. Нужно не откладывать и не затруднять течение светил. Можно взять меру малейшую, но должно понять меру великую. Умейте понять, насколько счастливое сочетание светил нужно не только вам, но и нам. Можно видеть, что при лучшей комбинации лучей можно скорее избежать подслушивания. Не следует думать, что лучи, полезные нам и вам, полезны всем. Обычная ошибка людей, думающих, что когда им становится легче в одном отношении, значит и вообще стало легко. Люди любят опускать вожжи при малейшем ровном пути, но будем мудрее. 1660, 17 июня. Сергий прежде всего учил признательности высшему миру. Каждому приходящему он предлагал поблагодарить Господа за встречу. Он говорил: «Поблагодарим Господа, вот и встретились. Также поблагодарим великих отцов наших и поклонимся им, и теперь порадуемся или восплачем вместе». Говорят, что радость вдвоем родит много зерен, и слезы вдвоем, как роса Господня. Так Сергий приветствовал начало каждого сотрудничества. Он посылал учеников своих на полевые работы к крестьянам, чтобы помочь им и получить возможность говорить о просвещении духа. Так пользуйтесь каждым случаем, чтобы посеять зерна по качеству пашни. Помолчим в признательности. При лучших токах будем еще бдительнее. 1661, 19 июня. Если можно помочь разным болезням намагничиванием предмета или воды, то при одержании эти меры не помогут. Напротив, они могут лишь раздражить одержателя. Потому совет Урусвати правилен. Нужно иметь гипнотизера или еще лучше иметь сильный приказ старца, если таковой может быть найден. Может быть, потребуется многократное внушение. Такое воздействие зависит от силы гипнотизера. Учитель обращает внимание на главные явления, когда решите их правильно, остальное приложится.